Я лично тоже вот беседовал там с этими, и с Карьевым, и с другими. И они говорят, а что нам, если мы по-другому займем другую позицию, нам пуля в лоб. Они вот так, значит, свою жизнь берегут плотскую, а духовная вся продана, все отдали. И таких вот подвижников всех Б было очень и очень много. И очень много. Вот когда был, например, такие вот события, 65-го года, делегация в ЦК КПСС. Прежде там несколько было вот попыток встретиться с ними, 100 человек, там около 100 человек. Выгоняли, не давали, тянули до весь день. Хорошо скажем, хорошо скажем. Приходит вечер, рабочий день кончается, выходите. Выходите. Братья говорят, нет, мы не выйдем. Не выйдем. Тогда, значит, приходят полковники, подполковники, самый низкий чин майор, и каждого, значит, за ворот, за рукав выкидывали. Так вот служители, братьев и сестер выкидывали с помещения, выбрасывали. На другой день опять мы туда. Вот, опять в эту канцелярию, дайте нам встречу. То же самое, весь день обещают, ну тут, значит, молятся, конечно, посте, молимся, да. Опять, вечер приходит и тоже, на второй день уже стали бить. Мало то, что выкидывали, и бить стали, да. Тогда было принято такое решение, нужно все, кто желает, потому что они всегда отписку делали, как бы на местах. Там на местах, вы нарушаете на местах, с вами поступает плохо. Или как там. А мы понимали, что это не на местах делается, это планомерное задание вот, коммунистической партии ликвидировать вот, всю религию. Всех верующих, так сказать, аннулировать. И пришлось, значит, сделать такое братьям вот, пожелание, чтобы собрать делегацию, кто сможет, со всей страны и приехать. И около 500 человек приехали. Приехали туда. То же самое вот там, во дворе. Значит, весь день стояли, обещали, дадим встречу. Не дали, опять не дали. Там ночевали. На улице ночевали все мы. И вот, значит, ну, такие вот лазутчики, конечно, из КГБ, и все, вот приходят там, а чего вы здесь, а что вы хотите? И вот такие вопросики там, все, вроде добрые, как будто ничем не знают, не знают ничего. Вот. А на утро опять, значит, встречу просят братья, вот заявление написали, что тут не просто местные гонят, это планомерное задание. Скажите нам прямо, что это от вас исходит. Тогда мы, так сказать, будем молиться Богу или еще что-то. Нет, так, значит, и когда уже после обеда, где-то ближе к обеду, ну, помолились братья и решили пойти в ЦК. На ЦК находится на площади Ногина. И туда, значит, пошли. Пошли с этого... С переулка, где было приемное, человек около 500, братьев и сестер. И когда, значит, подходим мы к дверям ЦК, оттуда выбегают солдаты, охрана ЦК, не пускают, вот, не пускают. А тут, значит, пение, вот, страшно бушует Житейское море, там другие гимны поем. Значит, ну, понятно, вот... Они, так сказать, думали, что делать как-то. Ну, команда была дана подогнать автобусы, со стороны, значит, отгородить нас от дороги, там, от площади. И один за одним автобус подходит. 65 автобусов пришло для того, чтобы с нами расправиться. И когда стали брать в автобусы, конечно, не то, что предлагали заходить, а просто хватали и бросали. Кого кто как может. Ну, дошла очередь и до меня, рубашку-то разорвали, пинжак, все пуговицы оторвали, рукав оторвался, оторвали. Ну, значит, это схватили, меня там, значит, все, они тащут меня, а там братья какие-то сестры с другой стороны, с другой руку тащат, меня не дают. Они сюда, они за шею там хватают, значит, я тоже голову так это выверну, но, так сказать, вроде того, что немножко думаю, что не так уж просто вам и все это дается. Ну, во всяком случае, тогда сестры, как бы говорят, пустите, а то разорвут, Василий Федорович, отпусти, отпустите. Ну, значит, это тогда отпустило, меня, значит, в автобус и запихали. И когда отъезжали мы, что там только на площади это не было. Сумки, платки и прочее. И вот все, значит, позатолкали туда и увезли. На ипподром, там, если было где-то у Сокола такой большой, туда нас вот всех высадили, привезли. Ну, настала райская жизнь. Все попали в рай. Вот такое чувство. Значит, все вместе, много, 500, где-то около 500 человек, собрание большое. Поем, проповедуем. Какой там страх? Никакой речи не могло быть там. Может быть, кто-то и боялся, но я не знаю. Но, в общем, очень такое благословенное собрание было. Оно никогда не забудется. Вот для меня и, наверное, для всех, кто там был. И вот мы там день пробыли, вот к вечеру опять подъезжают автобусы, тоже забирают всех и везут в Лефортовскую тюрьму, в камеры. Там, правда, камеры небольшие, по 6 человек, по 4 человека такие камеры, тюрьма КГБ. И вот туда, значит, политически нас всех посадили, ну, а мы там решили, значит, не есть, не пить 3 дня, так сказать, в постели. Ну, и для них это тоже был удар. Как это голодные люди? Отказываются все от пищи. И один день, и второй день, и третий день. Это все для них удар. Был сильнейший был удар. Друзья, и когда прошло 3 дня, они стали фильтровать, через, так сказать, через фильтр пропускать. Ага, они там уже все, значит, допрос сняли за эти 3 дня, кто откуда и что. И вот кто подальше, такие вот там, значит, ну, незаметные, рядовые, может быть, как там они определяли. Они их на автобусы и на вокзал отвозили, сажали в поезд и отправляли. Проводникам там прикрепляли человека, который их сопровождал до конца, где, откуда они приехали. Вот некоторых там задержали братьев, арестовали, а некоторым давали до 15 суток. Вот так. И вот нас в тюрьму привезли уже в Бутырскую 30 человек, 30 братьев. Опять благодать. Ну, вместе. Ну, братья же вместе, служители там и всякие, рядовые. Это же, ну, какой там страх? Его и в помине-то нету, этого страха. Ну, они, да, меня спрашивают на суде. Ты что здесь приехал? Ну, как, что приехал? Церковь послала. Еще приедешь? Пошлет, приеду. Никуда не поешь, в тюрьму пойдешь. Ну, а мне тюрьма уже знакома. Я говорю, а что мне тюрьма? Тюрьма так тюрьма. И мне дали тоже 15 суток. Его, значит, привезли нас туда, 30 человек, в большую камеру. Там тоже поем, молимся, проповедуют братья, так сказать, на память, наизусть, кто что знает. В общем, ну, вот такое общение, так сказать, 30 человек общение. Ну, чем плохо? Правда, ну, спать бы не на чем было. Значит, железные нары, полоски из полосок. Значит, примерно так, по 7 сантиметров полоса, отступили там, сантиметра 3 до 5 сантиметров, опять полоса. Вот на этих железных нарах, значит, приходилось спать, лежать. Ну, 15 суток отлежи на этих нарах. И я, например, вспоминал, и другие братья вспоминали такой, есть псалом 104 за Иосифа. «И вошла душа его в железо». Когда просто лежишь, допустим, там на досках, одно ощущение, а когда на железе лежишь, вся душа туда входит. Или железо входит в душу насквозь. И тут ничего страшного. Правда, я 2 суток порадовался, только с ними взяли меня и убрали оттуда. Как местного, московского, не знаю, убрали. К одному подсадили, а тот, оказывается, что как-то сломился, был предателем. Стал предателем. Ну, а что? А такого ничего мы особенно не беседовали с ним. Правда, пели. Вот так беседовали, вот о ситуации, о положении. Ну, в общем, что он там мог взять от меня? А что можно было взять от нас? Мы верующие. вот дети Божьи, мы ничего не планировали, ни против власти, ни переворота, никакого, ничего. А стоять верно Господу, служить до конца. Вот это, вот об этом и был разговор все время. Отсидел 15 суток, увезли для освобождения, оттуда не освобождали. А в подмосковную тюрьму, это, спецприемник увезли нас, во всяком случае меня туда увезли, а смотрю, там еще один брат из Москвы. И вот нам дали такую справку, справка освобождения. Значит, такой-то, такой-то задержан и осужден на 15 суток за покушение на дружинников и милицию. Это же бандит, да? А как по-другому им это все оформить? Я говорю, что вы за справку мне дали? Зачем она мне нужна? Бери и иди. Вот идем с братом, значит, оттуда, с Люберец, с спецприемника. В Москву приехали. Встречает нас, а мы обросшие, ну, за 15 суток, значит, не брились, ничего. Вид-то такой вот арестантский, правда? И вот останавливает нас милиция. Вы откуда такие? Вот справка. Как посмотрели, убирайтесь быстрее. Они тоже перепугались за покушение на милицию. Они, кто я знаю, быстрее, значит. Но мы думаем, на каждом посту нас будут останавливать. Нашли парикмахерскую, зашли, попросились, побрили нас там. Вот, и уже свободно поехали по домам. Вот, братья, такая история. Это же чудо, да? Чудо времени. И Бог милость свою оказал. Вот оставаться верными всем. Может быть, там кто-то был и другими чувствами пользовался. А в основном это отложилось на братство очень хорошим благословенным подвигом веры за дело Божие. Портрету на стене.